Трикси обошла комнаты, еще раз попрощалась с подругами, а когда они отправились в кухню, долго задумчиво глядела вслед. Когда дом затих, она приняла ванну, кое-как прожевала завтрак, присланный ей в комнату, и оделась. Венчание назначено на 10, а без четверти ей нужно было быть внизу у входа. Ей стало полегче, когда она бросила взгляд в зеркало. Новый наряд шел ей, новая шляпка славно сидела на маленькой головке. Она просмотрела содержимое чемодана, закрыла его и еще раз перерыла сумочку. Паспорт, пудра, губная помада, носовой платок, чековая книжка и деньги. Присела на кровать. До свадьбы оставалось совсем чуть-чуть. Она поймала себя на мысли, что для полного счастья ей не хватает звонка от тети Алисы или дяди Вильяма. Она отправила им записку, сообщая день и время свадьбы, хотя и знала, что они не придут в церковь. Вдруг позвонят и поздравят. Она вздохнула, снова взглянула на часы и увидела, что пора идти. В холле ее ждал полковник Воспер. «Надеюсь, дорогая, вы доставите мне удовольствие выдать вас замуж», — поприветствовал он ее. «Крин тоже считает, что я имею право быть вашим посаженным отцом. Он мой старый друг, и, признаться, лучшей невесты я не могу ему пожелать». Трикси вдруг неизвестно почему захотелось расплакаться, но вместо этого она лучезарно улыбнулась. «О, как это приятно!» Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в дряблую щеку. После чего они вышли из больницы, сели в машину полковника и поехали в церковь. Это была маленькая церковь, гордо сохраняющая достоинство своей старинной красоты среди непритязательного окружения. Внутри она была убрана хризантемами, фрезиями, гвоздиками и розами. На паперти тоже лежал букет из луговых лилий, фиалок и розовых бутонов. Она прошла по церкви под руку с полковником, принюхиваясь к цветочному аромату и не спуская глаз с громадной фигуры профессора, непринужденно беседовавшего со священником. Мия стояла рядом, улыбаясь Трикси из-под внушительной шляпы. Трикси хотелось, чтобы Крин обернулся и тоже улыбнулся ей, но он был слишком поглощен беседой. Дойдя до него, она взглянула в его лицо, и тогда он улыбнулся. Она много раз видела, как он одаривал такой вот улыбкой беспокойных пациентов, вежливой и бесстрастной. Церемония не заняла много времени. Они попрощались со священником и расселись в две машины. На этот раз полковник взял с собой мисс, а Трикси расположилась рядом с Крином. Полковник поехал вперед, и когда профессор подъехал к своему дому, мисс уже открывала перед ними дверь. Когда же они прошли в гостиную, полковник, державший в руке бутылку шампанского, тут же открыл ее и провозгласил тост в честь жениха и невесты, забрасывая Трикси комплиментами по поводу ее очаровательной внешности и убеждая профессора в том, что ему необычайно повезло. «Полагаю, вы держите в секрете, где намереваетесь провести медовый месяц?» «Мы пришлем вам открытку», — быстро сказала Трикси, потому что на какое-то мгновение Крин потупил глаза. Она поняла, что медовый месяц не входил в его планы. Вскоре они приступили к ланчу. Копченый лосось, зимний салат с омарами и на десерт свадебный пирог. Мисс очень им гордилась. «Я испекла его сама», — триумфально объявила она. «Это мой подарок вам, мадам, и вам, профессор». «Мисс, он великолепен!» — воскликнула Трикси. «Спасибо огромное!» «Крин, ну разве не изумительный подарок? Мы должны разрезать его вместе. Мисс, останьтесь и съешьте кусочек. И если можно, позовите Глэдис. Должны же мы отблагодарить ее». Профессор и виду не подал, что удивлен. Он что-то сказал мисс по-голландски, и она радостно засмеялась. «Как здорово! Твоя экономка просто сокровище!» Полковник Воспер засмеялся. «Теперь вы по-настоящему почувствовали себя женатыми. Надо бы сохранить кусочек пирога на первые крестины». Он снова засмеялся, и Трикси покраснела. Вскоре они попрощались с полковником, и Миес уже в машине Трикси сказала: «Какая чудесная у нас была свадьба! Спасибо тебе за прекрасные цветы, Крин, они так красивы!» «Цветы? Ах да, я рад, что они тебе понравились!» Трикси откинулась на сиденье, думая о чем-то приятном, так и не поняв, что про цветы для невесты ему напомнила Миес. Он тогда оторвался от книги, посоветовал ей делать все, что считает нужным, и продолжал заниматься, сразу же забыв о такой ерунде.